Глава 122. Воссоединение. Аюнче вздохнул с восхищением, когда он стоял перед главным входом в Академию Голубого Ветра. Она действительно заслуживает звания Академии номер один в Империи Голубого Ветра. По сравнению с Академией Восходящей Луны, здесь даже окружающий воздух, по крайней мере, в 10 раз более величественней. Ее внушительная аура на совершенно ином уровне. После 10 дней путешествия Юнче и Лан Сюэже наконец достигли столицы Империи Голубого Ветра. Это был первый раз с момента его рождения, когда Юнче посещал столицу. Он был немного шокирован по пути сюда. Лан Сюэже, хорошо знакомая со столицей Империи Голубого Ветра, показала ему расположение многих ключевых мест, после чего она привела его ко входу в Академию Голубого Ветра. Первое, что она хотела сделать, это зачислить Юнче в Академию Голубого Ветра. «Это естественно. Академия Голубого Ветра имеет 1800-летнее наследие, непосредственно контролировалась и поставляла учеников королевской семье с богатыми ресурсами и хорошими условиями, чтобы развивать внутреннюю энергию. В ней также находятся учителя, которые известны по всей империи. Естественно, что отделения академии не идут ни в какое сравнение», — сказала Лан Сюэже, вынимая талисман звукопередачи на короткое расстояние, которое она купила по дороге, и положила сверху на свой собственный передающий звук камень. В тот момент талисман звукопередачи рассыпался и исчез. Маленькая матрица появилась на ее собственном передающем звук камня. «Я уже здесь, у главного входа в академию», — Лан Сюэже сказала в передающий звук камень. После того, как ее голос затих, матрица на камне звукопередачи также исчезла. Вскоре мужчина средних лет, богато одетый и имеющий добрый вид, выбежал из академии. Увидев их, он крикнул издалека: «Сюэже! Юнче, вы в порядке? Прекрасно! Глава академии Цинь, почему вы здесь?» Человек перед ними был фактически новым назначенным главой Академии Восходящей Луны Цинь Вую. Это было просто вне ожиданий Юнче. Новый глава Академии Восходящей Луны. Как он здесь оказался, вместо того, чтобы находиться в городе Восходящей Луны? Он повернулся к Лан Сюэже и спросил испуганным тоном: «Это тот, кому вы только что передали сообщение, был глава Академии Цинь?» Лан Сюэже слегка улыбнулась и кивнула. «Ты все еще спрашиваешь, почему я здесь?» Цинь Вую посмотрел на них, тяжело вздохнул и ответил с лицом, полным страха: «Во-первых, ты исчез на несколько дней. Чтобы найти тебя, Сюэже отправилась в отделение секты Исяо. После этого я не получал больше никаких сообщений. Так что я не мог ничего поделать и отправился сам в отделение секты. Только для того, чтобы узнать, что вся их секта находилась уже в состоянии кромешного ада. После того, как я пошел и вступил в бой с Сяо Тяньнанем, вернулся Сяо Цзайхэ и сказал, что вы двое упали в центре горного хребта 10 000 зверей, и уже даже ваших костей и трупов не найти. Я почти потерял свою душу от шока. Более чем месяц я жил как на иголках. Я больше не мог продолжать ждать в городе Восходящей Луны. Так что я пришел сюда, чтобы найти любые вести о вас двоих. Потому что Сюэже сказала, что она в первую очередь приведет тебя сюда». Беспокойство и облегчение, что выражал Цинь Вую, были совершенно без фальши. Это вызвало возникновение некоторых сомнений в сердце Юнче. Он определенно не верил, что о нем будет беспокоиться Циньвую до такой степени. Что означало, причиной реакции Циньвую была, несомненно, Лан Сюэже. Если глава Академии был настолько обеспокоен и даже отправился в столицу Голубого Ветра, единственное объяснение этому было то, что Циньвую и Лан Сюэже уже давно были знакомы и только на людях показывали отдаленные отношения. «Глава Академии Цинь, вы сказали моему отцу?» Очень осторожно спросила Лан Сюэже. «Как бы я посмел, если бы я позволил вашему отцу узнать, что я не смог хорошо защищать вас. Моя голова... Слава богу, вы вернулись благополучно, иначе я не смог бы справиться с этим». Циньвую вытер холодный пот со лба. Юнче молчал. «Глава Академии Цинь, вы не планируете больше возвращаться обратно в Академию Восходящей Луны, не так ли?» Вдруг спокойно спросил Юньче. Циньвую был в шоке, а потом кивнул головой. «Ты прав. Они уже назначили нового главу Академии Восходящей Луны. Но как ты узнал об этом?» «Я догадался». Юньче рассмеялся и легкомысленно ответил. Он молча подумал. На самом деле, причина, почему Циньвую отправился в Академию Восходящей Луны, была Лан Сюэже. Кажется, что личность Лан Сюэже была действительно из ряда вон выходящей. Теперь, когда Лан Сюэже вернулась в столицу Империи Голубого Ветра, ему больше не было никакой необходимости оставаться в Академии Восходящей Луны. «Юньче, куда ты пропал на эти несколько дней? Почему вас все еще преследовала секта Сяо, даже когда вы и Сюэже встретились? Как вы избежали опасности после того, как попали на горный хребет 10 000 зверей, куда даже я бы не осмелился войти? Может быть, что Сяо Цзайхё выдумал историю после того, как не смог поймать вас?» Циньвую выстреливал цепь вопросов. «Об этом я объясню вам позже. Глава Академии Цинь, каково положение отделения секты Сяо, когда вы покинули город Восходящей Луны?» Спросила Лан Сюэже. «Ха-ха-ха! Это ветвь секты!» Циньвую начал смеяться. «Я думаю, что их дни сочтены». «Дни сочтены?» Лан Сюэже спросила с удивлением. «Совершенно верно». Циньвую кивнул и медленно ответил. «Я не знаю, с какой несчастливой звездой они столкнулись, но в соответствии с новостями, что я слышал, они, кажется, наняли шарлатана, который представился гениальным доктором, который затем окончательно искалечил Сяо Луочена, разрушив все его меридианы и уничтожив все его внутренние каналы. Не говоря о владении внутренней энергией, он теперь даже стоять не сможет в этой жизни. Сейчас он может провести свою жизнь только лежа на кровати. Кроме того, я также слышал, что этот шарлатан аккуратно почистил всю сокровищницу неизвестными методами, прежде чем ушел. Это в буквальном смысле подорвало большую часть фундамента секты». «Тогда они узнали, кто был этот врач-шарлатан?» Лан Сюэже взглянула на Юньче, весело спрашивая. Циньвую покачал головой. «Нет, я слышал, что врач-шарлатан замаскировался, и просто не было никакого способа начать его поиск». Юньче ухмыльнулся. Он знал, что даже если Сяо Тяньнань четко знал, кем все это было сделано, он никогда не скажет об этом вслух. Потому что если бы он допустил, чтобы посторонние узнали, что такая большая секта, как у них, полностью проиграла всего лишь 16-летнему юнцу на продвинутой ступени. Не говоря уж об их ветви секты, даже главная секта сгорела бы от стыда. Но, в конце концов, эта ветвь секты довольно велика. Если они стиснут зубы, то должны быть в состоянии преодолеть все это с некоторым трудом. Но то, что произошло после, было еще более интересным. Выражение радости от чужих страданий стало появляться на лице Циньвую. Я слышал, что, чтобы спасти своего сына, Сяо Луэчена, Сяо Тяньнань лично отправился в гильдию купцов Черной Луны купить духовное ядро дракона императорской ступени. Да-да, вы не ослышались, духовное ядро дракона императорской ступени. Но на второй день он снова ворвался в гильдию торговцев, настаивая на том, что духовное ядро было подделкой. Первоначально это был секрет, но что такое гильдия торговцев Черной Луны? Будут ли они продавать вещи, являющиеся подделкой? И если оно было подделкой, то почему ни Сяо Тяньнань, ни Сяо Байцао сразу же не сказали об этом, когда они купили ядро? Перед лицом агрессии Сяо Тяньнаня, Пухэ из гильдии купцов Черной Луны в порыве гнева распространил слух, что Сяо Тяньнань купил у них духовное ядро дракона. Брови Юньчэ дернулись. Ой-ой, первоначально я думал, что после того, как вынужденно бежал из города восходящей луны, кроме как выслать Сяо Тяньнань и Сяо Байцао, не было никакого другого способа осуществить первоначальный план. Кто бы мог подумать, что торговая гильдия Черной Луны на самом деле их подтолкнет. И этот толчок был лучше, чем если бы я остался в городе, чтобы распространять слухи. Если уж Циньвую говорит о том, что такое торговая гильдия Черной Луны. Справедливая торговля и авторитет. Вещи, которые они продают, как они могут быть подделкой? После того, как эта новость распространилась, она, естественно, вызвала чудовищные волны. На второй день гостиницы города восходящей луны уже были полностью заполнены. Улицы также были заполнены сильными людьми от духовной до земной ступени. Я даже ощущал присутствие двух страшных, практикующих на небесной ступени. По-видимому, в первую ночь секта Сяо была атакована несколько десятков раз, или около того. После этого главный старейшина медик основной секты Сяо, Сяо Цзы, лично пришел просить отделение секты передать им духовное ядро дракона императорской ступени. Был бы удивительный подвиг, если бы они передали его. Они были бы в значительной степени вознаграждены. Однако, если они не передадут его, отделение секты будет выгнано из секты Сяо. Сяо Тяньнань изворотливо отказался. Сначала он утверждал, что это было ложью, затем сказал, что кто-то украл его, и в итоге отказался передать его. Юньчэ про себя холодно засмеялся. Чушь! Даже если бы он хотел передать его, как он мог сделать это? Эта подделка духовного ядра дракона императорской ступени была сделана им из духовного ядра, которое он тогда получил от Лан Сюйже, и существовало только 4 дня. На 5-й день воздух духовного ядра дракона императорской ступени, помещенный внутрь, полностью исчез. Ярко-красный цвет стал тускло-серым. И оно уже ничего не стоило. Он действительно принес бы это низкосортное духовное ядро и сказал бы Сяо Цзы, что это было духовное ядро дракона императорской ступени. Если бы он на самом деле это сделал, Сяо Цзы определенно бы убил его на месте. После этого я покинул город восходящей луны и больше не слышал об этой ситуации. Но я могу подтвердить, что отделение секты в городе Восходящей Луны полностью закрылось. Цинь Вую закончил говорить и даже безучастно рассмеялся. В конце концов, он встретил Сяо Тяньнаня дважды, и все их встречи заканчивались борьбой. Теперь, когда Сяо Тяньнань был загнан в угол, он чувствовал какое-то счастье. «О, точно!» Цинь Вую повернулся к Юнче, говоря, «Я привел Юаньба с собой. Изначально я сказал ему, что поскольку ты находишься в Сюэже, была высокая вероятность того, что она может привести тебя сюда. Когда я уже готовился покинуть город Восходящей Луны, он использовал все методы, чтобы упросить меня привести его сюда, сказав, что он никогда не будет жить в покое, если не увидит тебя. Так что я привел его сюда. Вы должны встретиться позже». «Зять!» Перед тем, как слова Цинь Вую затихли, взволнованный крик прошел рядом с ним. Взгляд Юнче прошел через Цинь Вую, и ему предстал со слезящимися глазами Ся Юаньба, стоящий у дверей Академии Голубого Ветра. А рядом с Юаньба был человек, который думал, что он не должен был прийти. Мужун Е. Почему он здесь? Зять! Ся Юаньба издал еще один крик и безумно побежал большими шагами. Его большое тело мгновенно сделало выпад в сторону Юньче. Толстые, мускулистые руки обняли его, и он начал орать. «Зять, ты действительно в порядке! Замечательно! Здорово! Месяц назад я слышал, что ты упал на горный хребет, и я думал...» Ся Юаньба имел гигантское тело, но сейчас он плакал, словно ребенок. А Юньче чувствовал, как намокли уголки его глаз. С самого раннего детства он знал, что если бы он умер в один прекрасный день, были бы только три человека, которые бы плакали по нему. Один из них был дед, другим – маленькая тетя, а последним – Ся Юаньба. «Хорошо, перестань плакать, я в порядке!» Юньче похлопал руку Ся Юаньба и успокаивающе сказал. «Кроме того, я уже говорил тебе много раз, чтобы ты прекратил называть меня зятем». «Я понял, зять! Я определенно не буду больше называть тебя зятем! Это просто слишком здорово, что ты в порядке, зять! Иначе я бы не знал, что делать.